День прошел относительно спокойно. К вечеру прекратился бой возле города. То ли сбили наших с берега в Днепр, то ли они все же закрепились, и немцы взяли паузу, чтобы перегруппироваться. Понять пока ничего толком было нельзя. Тем временем 7-я рота окапывалась по склонам оврага. Нелюбин сам расставлял пулеметы. Снова пригодились трофейные минометы. Для них Кондратий Герасимович приказал копать отдельный окоп, внизу, в самом укромном месте. Там, возле ручья, и установили все три трубы. Жаль только, что мин к ним оказалось маловато. Оба плотика, на которых переправляли ящики с минами, перевернуло во время минометного обстрела. Оставалась надежда, что затонули они на отмели, и их можно еще поднять. «Вы утопили, вы ее кто-то вытаскивайте», — сказал Нелюбин минометчикам. «Как хотите, а чтобы мины к утру были на позиции. Хотите, к немцам ползите, а хотите, в речку лезьте». До ночи они заминировали все подходы к оврагу. На тропинках возле деревни установили растяжки. Ночью Нелюбин отправил три группы разведчиков во все три стороны. Минометчики отправились на берег, а сам Кондратий Герасимович приказал радисту связаться со штабом полка и доложил обстановку. «Почему долго не докладывал?» — спросил полковник Колчин. И в голосе его чувствовалось и раздражение, и удовлетворение действиями 7-й роты, и беспокойство о дальнейшей их судьбе. «Соблюдал радиомолчание, проявлял военную хитрость», — ответил Нелюбин. «Ладно, хитрец, держись. Как себя ведет противник?» «Пока тихо. В полкилометра или двух выше по течению. Почти весь день шел бой. Выясняю, что там и кто там. Вернется разведка, доложу. Думаю, им пока не до нас. Но дольше ночи они нас тут терпеть не будут». «Держись, держись, Нелюбин. Удержишь плацдарм. Звездочка тебе обеспечена. Золотая звезда, понял? Ну, что молчишь?» «О звезде думаю, товарищ полковник». «Правильно, думай, и всеми силами и средствами стремись получить ее». «Так я не о том, гимнастерка у меня старая, штаны новее». «Ну, Нелюбин, матершинник чертов, плацдарм не захватишь, я с тобой разберусь, шутник мне нашелся». Полковник Колчин бросил трубку. «Наверное, думает, что я вместо 200 подъемных грамм 400 заложил», — подумал Нелюбин. Это были минуты, когда он не боялся никакого начальства. Что ему начальство с таким приказом? От приказа он не отказывался и, считай, наполовину уже выполнил его. Полез в воду без всякого прикрытия и благополучно переплыл на примитивных плотах через Днепр. Но что его ждет дальше? Что останется от роты, если немцы контратакуют? Они обязательно постараются спихнуть их обратно на песчаную косу, чтобы там расстрелять из пулеметов. Кто выживет? И выживет ли кто? И останется ли живой он сам? Жизнь-то подороже звезды героя. Когда комполка бросил трубку, Нелюбин забеспокоился вот о чем. Только бы нашлись утопленные мины, потому как без усиления, хотя бы такого, им тут берег не удержать. Несколько дней назад еще на марше в ротах зачитали приказ: кто первым ступит на правый берег Днепра, закрепится, удержит плацдарм и обеспечит переправу вторых эшелонов, получит высшие награды Родины, вплоть до звания Героя Советского Союза. Когда рота пошла вперед и появился шанс действительно первыми в дивизии перебраться на тот берег Днепра, у старшего лейтенанта Нелюбина нет-нет, да и вспыхивал внутри чистолюбивый огонек утереть всем нос и прицепить к гимнастерке какой-нибудь солидный орден. Но теперь, оказавшись во враге, окруженном с трех сторон противником, силы которого пока были неизвестны, остыла рекой, ротный об орденах уже не вспоминал, думал о другом. Если ночью его усилят хотя бы батальоном, да с орудийной поддержкой, если помогут штурмовики и тяжелая артиллерия, если подбросят боеприпасов и эвакуируют раненых, если срочно пришлют пополнение, хотя бы пару свежих отделений и несколько пулеметов, тогда они, пожалуй, смогут расширить плацдарм и удержать его до прихода дивизии. Но для этого нужно, чтобы сюда прибыли офицеры связи и корректировщики из артиллерийских и авиационных частей. А то ведь лупанут и горбатые, и боги войны, и все по своим, как это уже не раз случалось. Первыми вернулись минометчики, шли, часто перебирая босыми ногами и оскальзываясь на сырой стежке, как дети после рыбалки, в пути застигнутые дождем. Нагруженные ящиками, они радостно отдувались и фыркали в темноте, посмеиваясь над тщедушным подносчиком Степиным. «Но, самоварщики, что там у вас?» «Да вон, Степин чуть не утоп!» «Косануть решил! Как налим под камень! Воевать не хочет, товарищ гвардии старший лейтенант!» Минометчики отыскали боеприпасы на глубине около 3 метров. Ныряли, хватали ящики и волокли их под водой к берегу. Степин ухватил свой ящик и долго не выныривал. Астахов и Тарченко бросились за ним. Но тут с берега ударил пулемет. Хлестнула на плеск потревоженной воды дежурная очередь. Плеснула в черное непроницаемое небо электрическим светом ракета. Потом другая. И пока они не отгорели над кромкой правого берега, минометчики не выныривали. Степина, чтобы не вынырнул под пули, притопили, а потом вытащили за ноги. Лежал потом под обрывом, блевал тиной и илом, пока его товарищи перетаскивали ящики. Там же отыскали и противотанковое ружье погибшего расчета. «Молодцы!» — сказал Нелюбин. «Объявляю вам благодарность. Награды выдаю немедля. Ступайте к старшине. Он вам нальет по 100 граммов. Для сугреву и в порядке поощрения». Минометчики сразу повеселели. Вскоре вернулся Сороковетов. «Ну что, раскулачили старшину?» — поинтересовался Нелюбин. «Раскулачили?» Сороковетов стоял уже обутый, в шинели, накинутой на голое тело. Его время от времени потрясывало. «А что, Кондрат, разведка так и не вернулась?» — спросил он, слушая ночь. Старики, оставшиеся со штрафной, называли Нелюбина кто по имени и отчеству, а кто просто по имени. Ему и самому такое отношение бойцов, с кем прошел огонь и воды, было по душе. Службу они знали, и когда надо, обращались к нему по уставу. Но случались минуты, когда все уставы расступались перед простым человеческим отношением, без которых на фронте было еще тяжелее, чем без устава. «Нет пока. Жду. Стрельба в деревне была. Небось, наши напоролись. Не дай бог. Там, по реке, трупы плывут. Кто на бревне, кто на плоту. Видать, вверху тоже форсируют. Разведка и туда ушла. Вернуться расскажут. А может, если они там закрепились, нам с ними соединиться, а, Кондрат?» «Посмотрим. Но приказа такого не поступало. Полк-то здесь переправляться будет, а там и вся дивизия. Так что пока нельзя нам уходить. Да и позиция тут хоть и паршивая, но все же какая-никакая есть». Разговаривали они шепотом, приткнувшись касками друг к другу. Чуть погодя, сон начал одолевать обоих. Но Нелюбин спохватился первым и толкнул минометчика в грудь. «Сидор, ты что, ёктыть, спишь на посту?» «Я? Нет, не сплю. Согрелся малость после наградных». Виновато вздохнул Сороковетов. «А замполит-то наш где? Отдыхает?» «Где там?» «В разведку напросился. Туда, к городу пошел. Где бой был?» «Боевой у нас замполит. Не то что Кац». Нелюбин ничего не ответил. Пустой разговор. И поддерживать его он не собирался. Но минометчик, видать, вспомнил бывшего замполита роты неспроста. Зевнул протяжно и спросил. «Где ж теперь наш героический еврей?» «В штрафбат направили». «Так ему и надо. Пусть с винтовкой повоюет, да в атаку сходит, в первой цепи. Слышь, Кондрат, ребята интересовались, а что в штрафных батальонах, одни офицеры? Ну да. И что, рядовыми в атаку ходят? Это что, приказ 227 не читал? Нет, не читал. Не дрогнув ни одним мускулом, ни нервом, ответил Сороковетов. Мне его гражданин прокурор зачитал раза три, пока писарь приговор тройки строчил, а в руки ту бумажку так и не дали, не доверили, а может, сомневались, думали, неграмотный. Да нет, я расписывался. И что? Снова стал допытываться минометчик. Говорят, даже полковники в бой с винтовками ходят. Ходят и полковники. Ой-ой-ой, это ж сколько офицеров надо, чтобы в батальон свести? Видать, хватает. Вот не выполнит рота приказ. Не удержим мы плацдарм, и мне винтовку дадут. Да на новую должность. Какую? Генеральскую, усмехнулся Нелюбин. При винтовке и окопе в полный профиль. Минометчик ничего не ответил. Он знал, что на войне всякое бывает, что не поддается здравому смыслу, а потому возражать Нелюбину не стал. Сказал только: «Удержимся, Кондрат! Мины мы из реки все перетаскали! Сунуться врежем им как следует!» «Нам тут, Сидор, брат ты мой, деваться некуда, кроме как зубами держаться за этот овраг!» «А я бы, Кондрат, будь я маршалом или кто там в генеральном штабе приказ пишет, штрафные батальоны по-другому устроил», — сказал вдруг Сороковетов. «Это ж как, товарищ маршал, разъясни!» «Вот, слушай!» Всех политиков, интендантов и всякую тыловую шушеру в один батальон, а строевых офицеров, которых из окопов нахватали, отдельно, а то ж опять что получается, вперед окопники полезут, а эти обеспечивать их придурятся. Вверху, за гребнем оврага, застучал немецкий пулемет. «Решили, видать, до утра нас не трогать, на рассвете полезут. Ты скажи своим расчетам, чтобы спали по очереди. И еще вот что. Когда до дела дойдет, минами особо не швыряйтесь. Неизвестно еще, сколько нам тут одним-то сидеть придется. Припас побереги». «Неужто батя подкрепление не пришлет?» «Подкрепление. Дивизия переправиться должна. А когда неизвестно. Видать, еще не подтянулись. Пока плоты свяжут, пока то да сё». «Кондрат, а я все лейтенанта нашего вспоминаю. Воронцова. Лихой парень был. Штык. Жалко его. Живой он или помер? Как ты думаешь? В живот ему вроде не попало. Самое страшное — в живот. Ох, не дай бог». «Живой наш Санька. Письмо я от него получил. С последней почтой пришло». «А что ж ты не похвалился?» «Некогда было». «И что он пишет?» «Пишет, что в Серпухове на излечении находится. Ноги-руки целы, внутренности тоже не потревожены. Но на фронт пока не выписывают. Отпуск сулят, домой поедет». «Ну, молодец наш лейтенант, выкарабкался. Может, еще встретимся, если живы будем. В тылу сейчас девок щупает. Вот же туха, а, Кондрат?» «У него невеста есть», — возразил Нелюбин. Не по душе ему пришлась грубая вольность Сороковетова. «Невеста не жена. У Сашки такая невеста, что не хуже жены». «Невеста, жена. А тыл есть тыл. Когда вокруг тебя девки в белых халатах вьются, про все забудешь». «Уж и балабол же ты, Сидор. Лучше ступай, да делом займись». «И с отпуском ему подфартило. А что? Я считаю, отпуск наш лейтенант вполне заслужил. По мне, будь я маршалом». «Ступай, говорю». В стороне деревни часто в переймы затараторили автоматы. Торопливые заливистые ППШ и менее расторопные, но звонкие МП-40. Немецких становилось все больше и больше. В какое-то мгновение они стали одолевать, брать верх. Но лупанули три или четыре гранаты, и стрельба стала затихать. «Разведка возвращается», — перевел дыхание Нелюбин. «Хоть бы все целы пришли. Ладно, Сидор, иди к своим, И помни, на тебя и твоих самоварщиков у меня надежа особая. И не спать! Не спать, Сидор! После войны выспимся!» Минометчик невесело засмеялся. «Эх, будь я маршалом!» Глава 7. Воронцов шел полем, опирался на свою надежную палку и оглядывал дальний хвост дороги. Лес, наклонившийся к горизонту, будто готовое опрокинуться небо. Странно ему было идти по дороге, где не нужно было бояться ни пули снайпера, ни минометного обстрела. Странно и радостно. Дорога не совсем просохла после недавнего дождя, но все же не была разбита, как те многие, которыми он в последнее время ходил. Война отсюда ушла, дороги опустели, обезлюдили, и колеи, глубоко прорезанные тягачами, танками и колесами тяжелых гаубиц, стали заплывать, крепнуть и даже зарастать гусиной травой и ромашкой. О том, что здесь происходило совсем недавно, напоминали теперь лишь россыпи пустых винтовочных гильз, вдавленных в податливую землю обочины, доброшенные раздавленные противогазные коробки, каски и другое железо войны, непригодное в крестьянском хозяйстве, потому что все пригодное было уже собрано жителями окрестных деревень. Народ за время оккупации обнищал, обносился, некоторые остались без крова и угла, жили кто в землянках, кто в чудом уцелевших хлевах и баньках, и радовались любому приобретению, пополняли хозяйство всем, чем могли. Правда, у солдатских дорог и в развороченных снарядами траншеях не особо чем можно было разжиться. Ни плугов, ни коз, ни сеялок война крестьянину не оставляла в его изуродованных полях и лугах. В лесу совсем не ощущалось осени, пахло грибами, теплой душноватой прелью затянувшегося лета. От земли исходило тепло. Воронцов прошел еще 100 метров, и в редком березняке, уже наполовину раздетом, осыпавшимся листвой на траву, на дорогу и на заросли черничника, остановился. Как хорошо было здесь, как хорошо и тихо. Впереди чернел густой непроницаемой стеной ельник. Там перелетали через дорогу и полянку крикливые сойки, поблескивая бело-сизым пером на крыльях. Ветер замер. Свежо, как в апреле, пахло молодой берестой. Запах бересты смешивался с другим, тоже сильным, горьковатым. Пахло листва. Верхний ее слой, сияющий нарядным разноцветием, казалось, еще продолжал жить жизнью дерева, которое он недавно покинул, но нижний, скрытый от глаз, уже превращался в чернозем. Воронцов ворохнул листву сапогом. Нижний слой оказался уже совсем черным. Природа свой извечный круг свершает молчаливо. Вот и они, там, на передовой, привыкли видеть смерть как обыденное проявление войны. Гибель бойца, стоявшего в соседней ячейке, с которым несколько минут назад разговаривал, смотрел ему в глаза, делился сухарем, воспринимается как нечто, что должно происходить каждый день, потому что это неизбежно, потому что это один из непреложных законов их, солдатской жизни. И они ложатся в землю, как березовые листья, слоями. Тех, кто погиб вчера, еще вспоминают словом или вздохом, вроде «пулеметчики в гроб их душу, окоп как уродливо отрыли, Антипов бы этого не допустил». Вот у Семенова Катюша была, так он с первого раза прикуривал, а ты тюкаешь, тюкаешь. Потом стираются и имена, и лица, под слоем других, новых имен и лиц, потому что окликаешь живого солдата или рядом идущего товарища. А мертвого, что его окликать? Его теперь пускай мать окликает, или жена, или дети. А роте, воюющей роте, нужны живые, иначе как выжить тем, кто еще жив? Он еще раз окинул взглядом отсвечивающие желтизной вчерашнего солнца березовые листья, среди которых попадались там и тут багровые и ало-розовые крапины бересклета и крушины. Потрогал переложенный в карман вальтер, поправил его, развернул рукояткой вверх и зашагал в сторону ельника. День уже истаивал в небе, и в лесу стояли сумерки, а среди рядов еловых посадок и вовсе загустело, и очертания пней и кустов можжевельника невольно, как в детстве, беспокоили воображение. Лесные дороги Воронцов любил за то, что они не только примирялись с неизбежностью дальнего пути, но и словно бы разделяли спутникам эту необходимость, делили одиночество. Нет, лесная дорога, даже если она и длинна, не так утомительна и тосклива, как, к примеру, полевая. Полевая, как говорил дед Евсей, сперва глаза выест, а потом и ноги истопчет. Воронцов миновал посадки, перебрался по ольховым кладкам через ручей. Ручей выбегал из лесу, петлял в зарослях черемушника, позванивал в прохладной тени среди камней, обросших тиной, и затихал на переезде. Здесь он образовывал продолговатое озерцо, со дна подсвеченное промытым песком и прозрачной, как хрусталь, галькой. Точно такие же светлые речушки и ручьи с переездами и песчаными бродами были и на его родине. Всегда можно было отыскать родник и напиться. На закраине светлого озерца, на влажном плотном песке, отчетливо отпечатались протекторы грузовика. Рядом виднелись несколько извилистых лент тележных колес, неровные лунки конских копыт. Воронцов взглянул на следы и сделал вывод, что, должно быть, их оставила одна и та же телега и один и тот же конь. Левая подкова была стесана немного набок, конь подкован только на передние ноги, а правое тележное колесо делает характерную вилюгу. Видимо, разболталась втулка, а хозяину либо не досуг ее подклинить дубовыми клинышками, как в случае подобной неисправности всегда делал дед Евсей, либо он по нерасточительности просто плюнул на него. Крутись, родимая, пока не развалишься. Впереди, шагах в ста, за поворотом и лощиной, заросшей густым ивняком, послышались настороженное похрапывание лошади и редкие голоса. Слов не разобрать, а голоса доносились отчетливо. Разговаривали двое. Один спрашивал, другой отвечал. Теперь Воронцов вспомнил, что последний след вел именно туда, в сторону прутков. И вот теперь он либо догнал повозку, либо она уже возвращалась. Он машинально потрогал в кармане рукоятку вальтера и прибавил шагу. Но когда подошел к лощине, серая в яблоках лошадь уже выходила из-за поворота навстречу. Она тащила широкую немецкую телегу, выкрашенную в темно-зеленый цвет. Из-за крупа лошади виднелась кепка возницы и клинышек поднятого кнута. Воронцову пришлось посторониться. Он отступил на обочину. Лошадь, кося сизой сливиной глаза, прошла мимо, обдавая Воронцова тяжелым запахом своего большого тела. Возница же, как ни странно, выказал гораздо меньшее любопытство, как будто они с Воронцовым сегодня уже встречались, и им предстоит встретиться еще. Лет 60, грузный, с седой бородой, он скользнул настороженным взглядом по лицу и погонам Воронцова и тут же отвернулся. Воронцов хотел поздороваться, но, встретив этот настороженный взгляд, передумал. И когда повозка скрылась за поворотом, он с недоумением подумал, а видел ли он меня, этот седобородый? Смотреть-то смотрел, особенно на погоны и портупею, как будто хотел убедиться, не висит ли на правом боку кобура. И убедившись, что кобуры нет, а из-за спины высовывается мухор вещмешка, а не приклад автомата, успокоился и отвернулся. Что ж, война научила людей, даже не военных, реагировать только на опасность. Одинокий путник без оружия для Седобородова опасности не представлял. И все же Воронцова не покидало ощущение странности произошедшего. Седобородый все-таки видел его, даже успел разглядеть, но слишком неожиданно оказалась встреча, и она застала его врасплох. «Ну и встреча», — подумал Воронцов, и еще раз посмотрел назад, где уже никого не было, и даже скрип тележных колес растаял среди деревьев и кустарников, которые ловили и глушили все окрестные звуки. Конечно, жаль, что повозка направлялась в противоположную сторону, но правь возница на прутки, вряд ли он оказался бы приветливее. Видимо, такой человек. И Воронцов опять сунул руку в карман. Пальцы привычно легли на холодную рукоятку пистолета. Шел и успокаивал себя. Случайность. Случайность, конечно. Случайность. Просто хмурый, неприветливый дядька. Да еще в лесу. А нервы-то стали совсем слабые. Но теперь все будет иначе. Теперь он уже почти на родине. На родине. Сумерки уже легли и на поляны. Какие-то мелкие печушки, припозднившись, перелетали через дорогу. Воронцов следил за посверкиванием их упругих округлых крыльев. И тут, в конце просеки, отмеченной едва примятой тропой, увидел человека. Он уловил его вначале боковым зрением, а потом, будто пронзенный током, глянул в упор. Рука уже лежала на рукоятке пистолета. Палец торопливо ощупывал предохранитель. Человек сидел на пне, поэтому казался высоким, почти огромным. Сумерки усугубляли впечатление. Но в осанке, в посадке головы, Воронцов мгновенно уловил нечто знакомое. Напряжение сменилось любопытством, а потом и радостью. «Иванок, черт бы тебя побрал!» «Что, напугал?» — хрипло пробасил Иванок и встал навстречу. «Здравствуй, курсант! Я знал, что ты появишься! Там тебя давно ждут!» И он кивнул в сторону прутков. Они обнялись. Встреча однополчан — всегда радость. Иванок заметно подрос, вытянулся, ткнулся носом в плечо Воронцова и сказал: «А ты все еще лейтенант? Как видишь, в отпуск? Или списали подчистую?» «Пока в отпуск. А там, в ноябре, медкомиссия, переосвидетельствование. А ты?» «Ну да, в погонах. А у меня контузия была. Направили домой. Сказали, больше не возьмут. Только через год. И то, если комиссия пропустит». Разговор быстро иссяк, потому что оба, отвечая на вопросы друг друга, думали все же о другом. «А ты что в лесу делаешь, на ночь-то глядя?» Воронцов посмотрел по сторонам. Рядом с пнем, на котором несколько минут назад сидел Иванок, в траве лежал кавалерийский карабин с потертым прикладом и самодельным ремнем. Он скользнул рассеянным взглядом дальше, делая вид, что брошенного Иванком карабина не заметил. Что и говорить, странно его встречали прутки. До деревни еще с километра полтора, а уже столько встреч, о каждой из которой можно думать что угодно. «Ты мне скажи, как там мои?» Это внезапно вырвавшееся «мои» прозвучало настолько естественно, что Иванок так же спокойно, даже не взглянув на Воронцова, ответил: «Все живы и здоровы. Зинка еще красивше стала, ребят подросли, а Улька уже по улице бегает». «Иван Стрельцов так и не вернулся?» «Нет, не вернулся дядь Ваня. Ни он, ни папка мой, ни Шура». Иванок опустил голову, отвернулся. Помолчали. Иванок спросил. «Наши наступают?» «Наступают. А вы что, газеты не читаете?» «Читаем. Но ты, может, новости какие знаешь? В газетах же не все пишут». «Наши сейчас на Днепре, под Киевом, под Чаусами, на Десне, по всему фронту наступают». «Чаусы? Это где?» «Возле Могилева. Могилевское направление. Наша дивизия как раз там». «Вот, видишь, вперед пошли, а мы тут!» Воронцов похлопал Иванка по плечу и сказал, как бы между прочим, «Ладно, бери свою драгунку и пошли домой». И когда тот поднял карабин и закинул его за спину, спросил, «Лося, что ли, караулил?» «Лося!» — усмехнулся Иванок. И то, как ответил Иванок, и его усмешка стали еще одной загадкой, над которой тоже стоило задуматься. Пока шли до прутков, Воронцов многое успел выведать у Иванка. Но что касалось Лося, то эту тему пока не трогали. Иванок тоже терпеливо помалкивал, и Воронцов не приступал даже намеком. «Ну что, пойдешь сразу к ним или к нам зайдешь?» Иванок опустил ремень карабина и повесил его на плечо прикладом вниз. В таком положении драгунка была почти незаметна. «Разведчик», — усмехнулся Воронцов и сказал, «сразу пойду». «Понятно, они там, в новом доме живут, возле пруда. Удачи тебе, завтра зайду, если не против». Иванок разговаривал с Воронцовым как равный, и движения его, и жесты были несуетливы и по-мужицки расчетливы. «Заходи. Степаниде Михайловне, привет передавай». «Передам». Воронцов, с одной стороны, был рад Иванку, с другой, его не отпускало какое-то подспудное беспокойство. Какого же лося стерег он в лесу, да еще у дороги в такой час, да после того хмурого возницы. А может, именно возницу Иванок истерег? От школы Воронцов свернул в проулок. Там, в конце проулка, белела свежая щеповая крыша. Поставил-таки Петр Федорович новый дом. Осилил? Интересно, осилил ли полы? Или до сих пор живут с земляными? Крыша свежая, еще не потемнела. Вот и отстраиваются прутки. Он шагнул через дорогу, к крыльцу. Издали увидел, что в сенцах горела керосиновая лампа. Желтый маслянистый свет ее освещал бревенчатую стену, полку с какой-то посудой, женскую фигуру, наклонившуюся над столом с ведром в руках. Воронцов подошел ближе и разглядел стоявшую в сенцах. В руках у нее была даёнка, сверху накрытая марлей. Зинаида разливала по глиняным крынкам и горлачам молоко. И Воронцову, наблюдавшему за ее наклоном головы, за движениями напряженных рук и спины, показалось, что он чувствует запах не только молока, но и ее рук. Вот она стоит в нескольких шагах от него, та, о которой мечтал все эти месяцы, иногда казавшиеся годами. И вот мечта сбылась. Вот она, Зинаида. Стоит только окликнуть, сделать несколько шагов. Сбылась ли? Он вздохнул. Неужели она сбылась? Неужели то, что он сейчас видит, что переживает, оказалось сильнее того взрыва под Хотынцом и каленых осколков? Так он стоял какое-то время, оцепенев, глядя в тот желтый квадрат света, который казался теперь не просто дверным проемом, за которым творится чья-то чужая жизнь. Воронцов вдруг ощутил, что там, за тем крыльцом, живет и он, Санька Воронцов, пусть какой-то своей частью, пусть не весь, но там, там. И он всегда там жил, а теперь просто возвращается, как вернулся бы с сенокоса или с поля, к себе домой, к жене, к детям. Зинаида, между тем, закончила свою работу, сдернула с даёнки марлю, повернулась к двери и, как показалось Воронцову, какое-то мгновение напряженно, вытянувшись всем телом, смотрела в темноту. Неужто почувствовала, что он смотрит на нее? Потом вышла на крыльцо, снова замерла, прислушалась. Воронцов тоже замер. Так замирает снайпер, выбравшись на нейтральную полосу. Зинаида сбежала вниз по ступенькам и, сияя в непроглядной темени белым платком и такой же белой даёнкой, торопливо побежала по тропинке к ракитам. Воронцов догадался, куда она направлялась — к колодцу. Там в ракитах был родник, в который Петр Федорович вставил сруб. Той памятной зимой, когда Воронцов с Кудряшовым забрели в прутки, спасаясь от немцев, мороза и голода. Петр Федорович как раз и занимался ремонтом своего бочажка. Вытаскивал старые сгнившие плахи, пахнувшие застарелым илом. Плахи глубоко просели вниз и уже не держали наплывавшего с боков грунта. Петр Федорович поменял их на новые, свежие. Вся деревня ходила в этот колодец, чтобы набрать воды для вечернего семейного чая. Колодец так и называли «Бараницын ключ». Вот к нему-то сейчас и бежала Зинаида. Воронцов стоял в двух шагах от стежки, по которой возвращалась от родника Зинаида. Туда она пролетела мимо, даже не взглянув в его сторону, только ветер слегка колыхнулся ему в лицо и донес ее запах. После света глаза не привыкли к темноте. Что она могла увидеть? Но и обратно. Шла она тоже быстро и тоже на ощупь, изредка соступая с белой стежки и забредая в темную дымную росу. В какое-то мгновение она увидела его, узнала, охнула, и белая даенка глухо звякнула к ее ногам. Зашумела в траве вода. Всего одно мгновение длилось молчание, а в следующее она произнесла его имя. Произнесла без всякого вопроса, как будто заранее зная, что он придет именно в этот вечер и именно сюда. Он подбежал к ней и обнял, и сразу узнал ее тело и ее запах. В какое-то шальное мгновение ему показалось, что он целует Пелагею, и даже имя Пелагеи задрожало под горлом. Но только одно мгновение длилось это ослепление. «Зиночка! Зиночка!» Задыхаясь, он шептал в ее волосы одно только слово, одно только имя. Его было достаточно, чтобы выразить все, что сохранил он для нее и что принес теперь к ней в этот праздний неурочный час. «Вернулся! Ты вернулся к нам, Сашенька!» Она вырывалась из его рук и сама обнимала его, обхватывала голову, оплетала плечи, целовала в глаза и в губы. Он чувствовал ее теплое, дрожащее дыхание, видел ее широко раскрытые глаза, в которых были и радость, и изумление, и еще то, что видел он в глазах ее сестры однажды ночью, когда над ними летала бабочка-королек. Во дворе скрипнула. «Зино, ты где, доча?» — послышался голос Петра Федоровича. «Да здесь я, тятя!» — отозвалась она не сразу, и то, что она запоздало, откликнулась. И это «да здесь», произнесенное возбужденно, радостно, заставили Петра Федоровича снова окликнуть ее. «Что ж там такое, Зина?» «Саша вернулся», — сказала она дрожащим, западающим голосом. Во дворе на некоторое время воцарилось молчание. «Какой Саша?» — уже тише спросил Петр Федорович. «Саша, наш», — снова сказала Зинаида. «Наш? Неужто Александра? Курсант?» Уже решительно стукнула калитка, послышались торопливые шаркающие шаги. Петр Федорович дважды обошел их вокруг и сказал: «Ну-ка, дочь, отпусти, дай поздоровкаться, оплела как хмель. Надо ж, и правда приехал, вот тебе и топор». И Петр Федорович засмеялся, то ли вспомнив прозвище, которое когда-то дал курсанту, то ли радуясь за дочь и за все то доброе, которым не обносила их дом скудная жизнь нынешней военной поры. «Вот, тятя, видишь, приехал!» Зинаида всхлипывала и смеялась, и снова всхлипывала, будто все еще не веря случившемуся. «А как ж вы думали? Приехал! Что я вам говорил? Не тот человек, что брудно бросать! А что это от тебя лекарствами пахнет? Из госпиталя, что ли?» «Из госпиталя. В Серпухове лежал. Стало быть, ранило. Сильно?» «Сильно. Ну, ранило, не убило. Пошли-ка в дом. Тут тебя давно ждут». В доме, видать, услышав голоса, доносившиеся с улицы, тоже все переполошились. Когда Воронцов переступил порог возле белой печи, занимавшей добрую половину малой горницы, увидел стоявших в ряд Пелагеиных сыновей. Сбоку стояла мать Зинаиды, Евдокия Федотовна. Она держала на руках девочку. Девочка смотрела на него глазами Пелагеи. Это Воронцов отметил сразу. И не только глаза, но и взгляд был Пелагеиным взглядом. В лице, может, и правда было что-то его отцово. Конечно, что-то было. Зинаида написала правду. А глаза и взгляд материны. Евдокия Федотовна что-то шепнула девочке на ухо. Та внимательно и, как показалось Воронцову, недоверчиво посмотрела на нее. Затем Евдокия Федотовна опустила ее на земляной пол. И тут младший Пелагеин сын Колюшка подбежал к Воронцову и с криком «Папка вернулся!» обхватил его, прижался к шинели и шумно зашмыгал носом. За младшим двинулся Федя. Он молча ткнулся головенкой в живот Воронцова и заплакал. Но старший Прокопий остался стоять у печи. Он побледнел, вытянулся и не знал, что ему делать. Он узнал Воронцова, и ему тоже хотелось кинуться к нему и обнять, но это был не отец. А Воронцов смотрел на девочку, которая, видя, что братья не боятся чужого, медленно и косолапо перебирала ножками по земляному полу и тоже приближалась к нему. Затем она остановилась, внимательно посмотрела на него Пелагеиными глазами, словно решая, можно ли доверять этому незнакомому, большому дяде в шинели, и внезапно, радостно, доверчиво вытянула вперед ручонки. Воронцов подхватил ее и бережно, чтобы не испугать, прижал к груди. «Вот, Александр Григорьевич, дочка твоя, сберегли, свои очини руки за это целуй!» Петр Федорович подошел к столу, сел на лавку и по-хозяйски положил руку на столешницу. Улита замерла в руках Воронцова, не зная, как пойманная птица, которая еще не знала, добро ли то, что она оказалась в этих крепких, теплых руках, или ей надо попытаться поскорее из них высвободиться. Зинаида почувствовала настроение девочки и взяла ее к себе. Улита тут же радостно обхватила ее за шею цепкими загорелыми ручонками, но в следующее мгновение оглянулась на Воронцова и осторожно улыбнулась ему. Все в ней было Пелагеина, не только глаза. «Ишь, Юла, иди, иди, Улюшка, он тебе не чужой, кровь-то манит!» Петр Федорович улыбался. В дом нежданно-негаданно пришла радость. Да еще какая радость! Не радость, а сама судьба. Вон как у Зинаиды глаза сияют. В эту ночь Воронцов долго не мог уснуть. Закрывал глаза, гнал от себя видение, внезапно появлявшееся из серой мглы бессонницы, и думал оторопело. «Как же я собирался проехать мимо! Как же я мог даже думать об этом?» «Да, война человека лучше не делает». В последнее время Воронцов часто слышал «война спишет». Говорили, не пряча усмешки, те, кто пытался простить себе многое. На войне люди подчас позволяли себе такое, о чем в иных, обычных обстоятельствах и думать бы остерегались. Но теперь перед ними открылись вдруг некие двери, до этого времени запертые, и не просто распахнулись, с них будто опали все удерживающие запоры и петли, и двери попросту рухнули. Многие моральные нормы оказались поколеблены, потеснены человеческим хотением перед лицом смерти. Хоть час, но мой, и война все спишет. Как ни странно, меньше всего этот принцип действовал на передовой. Там, под пулями, человек тосковал по довоенному, что оставил вынужденно и не навсегда. Солдата укрепляла мысль о семье, о доме. Мужья думали о женах и детях, сыновья, о сестрах и матерях, о младших братьях и своих невестах, которых нужно защитить. Фронтовики знали, каждый их день в окопе, каждая атака, даже не совсем удачная, это метры отвоеванной у врага земли, а значит, все дальше они отгоняют войну от своего дома. Другим же свой дом еще предстояло отбить у противника. Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, северные области Российской Федерации, Запад Смоленской еще занимали оккупанты. А родина Воронцова уже очищена от немцев. Здесь уже тишина. Что ж так неспокойно-то на душе? И встречают его здесь с добрым сердцем, с открытой душой и, может быть, с любовью, выше и счастливее которой ничего нет и быть не может. Но что же так тревожно? Его положили на широкой лавке, стоявшей в простенке между дверью и окном. Воронцову показалось даже, что это была та самая лавка, на которую его укладывала Пелагея, когда он из бани перебрался в ее хату. За ситцевой занавеской вздыхала Зинаида. Видать, ей не спалось. Утром Воронцов проснулся от того, что услышал за окном голоса. Голоса знакомые. «Ну что, дядь Петь, дождались своего зятя? А ты откель знаешь?» «Знаю». «Эх, Иван Иванович, тебе бы в милиции работать». «В милиции! В милиции пускай инвалиды работают. Я на фронт уйду. Вот немного побуду тут с вами и поеду в райцентр, на комиссию. Вашему-то тоже недолго в тылу прохлаждаться». «А ты чего пришел? На работу сегодня что, не пойдешь?» «Пойду. Я ж не инвалид. Выйду и на работу. Нам там немного осталось. К вечеру плуги готовы будут. Железа вот только подходящего нет. Надо бы в лес сходить». «В лес? Опасно ходить в лес. Минеры обещали приехать. Расчистят. Вот потом и пойдешь. Дело, дядь Петь, не ждет». Что-то Иванок задумал. Что-то он и в лесу вчера вечером не договаривал. И этот странный седобородый, выехавший навстречу, как призрак и не проронивший ни слова. Воронцову сразу показалось все это связанным в один узел. В узел непростой, путанный и перепутанный. И Иванок наверняка знает, где спрятаны концы того узла. Воронцов встал. Дети еще спали. Он слышал тихое посапывание, доносившееся с печной лежанки. Вышел на крыльцо. Иванок уже сидел на боковой лавке и встретил его таким взглядом, как будто они расстались минуту назад. «Здорово, товарищ лейтенант!» «Здорово! Ты что так рано? Дело есть!» Иванок покосился на Петра Федоровича, заводившего в оглобли гнедого коня, которого Воронцов сразу узнал. «Пойдем-ка к пруду!» Они спустились к ракитам, пошли по дороге, ведущей на соседнюю улицу. Именно там, вверху, за ракитами, стоял когда-то Пелагеин дом. Но туда они не пошли, остановились под ракитами. «А дело, товарищ лейтенант, вот какое!» Иванок приступал к разговору основательно. «На прошлой неделе пошел я в лес, я аж на кузне теперь работаю. Надо было железяку подходящую подобрать, чтобы бороны подлатать. Пошел, дай, думаю, самолет покурочу. Взял зубило, молоток, ключи. Домой возвращался уже ночью. Иду, а возле нашего лагеря слышу голоса. Помнишь, землянка где была? Я вначале подумал, что опять из трофейной команды приехали. Они тут все лето местность обшаривали, даже землянку разобрали. Правда, там кроме костей двух полицаев ничего не нашли. Нет, смотрю, не трофейщики. Форма на них странная. Одни, одеты как партизаны, кто в чем. И оружие у них наше, ППШ и винтовки. А другие в куртках, штанах с напуском, в ботинках и кепи. Добротное все, одинаковое, незаношенное, как будто только что со склада. Древесные лягушки, что ли? Откуда они здесь? Вот именно, древесные лягушки. Чуть погодя, смотрю, забегали. А со стороны черного леса послышался гул мотора. Самолет. Они побежали на поляну и подожгли кучу хвороста, потом другую. Разговаривали и по-русски, и по-немецки. Одного-то я вроде признал. Он в отряде у Юнкерна был, в Андриенках. И голос Юнкерна я, кажись, слышал. Командовал ими Юнкерн. Самолет пролетел низко, вернулся назад, опять пролетел, теперь уже выше. А через минуту опустились два парашюта, человек и контейнер. Самолет улетел, ушли и эти. Костры потушили, разбросали по лесу, а сами тут же ушли. Прямо-таки растворились. Кому-нибудь докладывал? Никому, кому тут доложишь? Хотел в райцентр съездить, но они вроде сами обещали приехать. Вот жду, а время уходит. В деревне никто пока не знает, даже твой тесть. Молчу, скажешь, только народ переполошишь. Подумают, казаки вернулись. А на Андреенковском большаке что ты делал? Карабин у тебя откуда? Карабин из землянки. Когда я казаков пострелял, убитых мы с Зинкой в дыру спустили. Туда же я побросал винтовки. Вот, теперь пригодились. Трофейщики их не нашли. Винтовки я в другую дыру засунул и сбоку землей присыпал. Казака я точно узнал. Его зовут Кличеня. Знаю, у кого он и жил там, в Андреенках. У Кирючишки. Муж ее в 41-м под ельню убила. Вот и приняла себе нового мужика. Он, гад, и Шуру угонял. И деревню потом грабил. Я его хорошо запомнил. Кличеня? Это фамилия или прозвище? Может, фамилия, может и прозвище. Возле костра так и носился. И Юнкерн, это точно его голос был. Называл его Кличеней. Кличеня да Кличеня. Чаще всех ему распоряжение отдавал. Сестру Шуру. Именно он к машине привел. И потом на кузов запихал. Мать рассказывала, за волосы тащил. Измывался, гад. Утром я опять туда ходил. Взял карабин и пошел. Там у меня патроны были припрятаны. Следов они почти не оставили. Действовали осторожно. Но там, где бегал Кличеня, след я все же нашел. Раздавленное муравьище. След отчетливый. Видны все рубчики, все гвоздички. Кого-кого, а его я запомнил. А на завтра пришлось ехать с дядей Петей в Андриенки. И там, возле дома, Кирючишихи, на дороге, я видел точно такой же след. Так вот ты какого лося вчера караулил. Хочется мне его за волосы потаскать, живого. Спросить, помнит ли он Шуру Ермаченкову, а потом шлепнуть гада. Такие жить не должны, тем более здесь, в нашем лесу. Насчет шлепнуть ты не горячись, может, обознался? Иванок усмехнулся. «Ты что, товарищ лейтенант, труханул? Не хочешь связываться? Ну и ладно, только помалкивай о том, что я тебе сказал. Сам справлюсь. Я знаю, где их можно подкараулить». «А что это за человек, с которым ты в лесу на дороге вчера разговаривал?» «Я? Ни с кем я не разговаривал». «Как не разговаривал? А так, сидел в кустах и наблюдал за дорогой. Конюх Куприянов действительно проехал мимо, но он меня не видел. Никогда ехал в прутки, никогда обратно. А ты что, слышал разговор?» «Слышал. И думал, что это ты разговаривал с тем стариком». «Вот тебе и загадочка. Конюх-то Куприянов. Знаешь, кем Кирючишихи приводится? Отцом». «Выходит, я вчера слышал разговор тестя и зятя». «Выходит так. Что будем делать?» Воронцова поражал цепкий ум Иванка. «Да, полгода в разведке. Это полгода в разведке. Сколько их было?» «Четверо бегали возле костров, и человек пять сидели во враге. Еще один спустился на парашюте, так что не меньше 10. Многовато для двоих. Но мы ведь с тобой фронтовики!» — подмигнул ему Иванок. «А ты думаешь, там не обстрелянные новички? Надо доложить в комендатуру. Пусть ими СМЕРШ займется, а у нас и оружия нет». «Оружие-то найдется?» «Вторая винтовка у меня есть, патронов тоже достаточно, есть 5 гранат, 4 феньки и 1 противотанковая. Они тебя не видели? Нет. В тот же день Воронцов попросил у Петра Федоровича Гнедова и вместе с Иванком отправился в райцентр. Петра Федоровича спросил, где есть пилорама? Только на станции, там, за путями, в леспромхозе. И он сказал Петру Федоровичу, что решил раздобыть досок для пола. Иванок с матерью тоже жили в недавно отстроенном доме, без полов. «Эх, ребята, где ж вы нынче пиломатериал раздобудете?» Безнадежно махнул на их затею председатель колхоза. Уж он-то знал, что доски и тес отпускаются по строжайшему лимиту через райисполком, и накладные подписывает сам предрик Павел Савельевич Силантьев. Но Гнедова им все ждал. «Поезжайте, раз прокатиться захотелось!» Когда проезжали Андриенки, Воронцов кожей спины чувствовал на себе настороженные взгляды местных жителей. Да, это село жило своей жизнью. Возле моста они встретились со вчерашней повозкой. Седобородый старик Куприянов и на этот раз только скользнул по их лицам рассеянным, встречным взглядом. «Видал?» — толкнул Иванок Воронцова в бок, когда они выехали из села. «Тихое место!» И Воронцов некоторое время смотрел в сторону уходящих за перелесок дворов. Погодя спросил, «Смерши их тут не потревожили после ухода немцев?» «А все казаки и те, кто с ними был, смылись, одни бабы остались, сочувствующие, так их тут теперь называют. И обыски были, и облавы, ничего не обнаружили, ничего не нашли, а следы, как видишь, появляются, свеженькие». В райцентре Воронцов пошел прямо к предрику Силантьеву, расстегнул шинель, чтобы видны были боевые награды, полевую сумку на всякий случай оставил под подстилкой, в телеге. Иванок ждал его на улице, и вскоре Воронцов вышел на райисполкомовское крыльцо, сияющий, с какой-то бумажкой в руке. «Вот, вот наши доски, Иванок, так что к зиме с полами будете». Иванок покрутил головой. «И как ты его уговорил?» «Все просто. Он в 41-м был ранен под Юхновом. Наша 6-я рота сменяла их на извери. Бывший пограничник из батальона Старчака». «Выходит, блат у тебя тут?» «Выходит». «И тебе что, бесплатно доски выделили?» «Почему бесплатно? Вот сейчас оплатим в кассу леспромхоза положенную сумму, и можно будет забирать наши полы». «А деньги?» «Есть, Иванок, деньги есть. Это уже не твоя забота. Я ведь взводным воевал, в штрафной роте. Тройной оклад, плюс выплата за ордена». Иванок втянул голову в плечи. Уже потом, когда переехали через железнодорожные пути, сказал: «Как думаешь, война еще долго продлится?» Воронцов засмеялся. «Думаю так. До офицера ты успеешь дослужиться. Так что домой вернешься при деньгах». Иванок тоже улыбнулся и вдруг спросил, как спрашивают о том, что уже в прошлом и что уже не пытались ни вернуть, ни исправить. «А что ж мы в комендатуру не заехали?» «Незачем нам туда ехать, ты же сам понимаешь. Ну, пришлют они взвод, начнут лес прочесывать, выйдут на хутор». «Тебе Зинка рассказала?» «Рассказала». «Как думаешь, Юнкерн про хутор знает? А может, они там живут?» «Вряд ли. Зина с Прокошей парашютистов встретили в другом месте, далеко от озера. А пока они гостили там, тоже было тихо. Место укромное, не хуже Красного леса. Одна надежда, что не нашли». «С самолета все видно». «Это так. Надо нам туда как-то съездить. Не знаешь, седла у Петра Федоровича есть?» «Есть, как раз 2 седла. Немецкие, кавалерийские. Председатель наш человек запасливый. У трофейщиков за самогон выменял». «Если сегодня доски привезем, завтра поедем на хутор». Иванок вскочил на колени, обхватил рукой Воронцова и сказал: «Ну, Сашка, веселый ты парень. Хорошо, что ты приехал. А то мне в деревне со стариками и бабами. Значит, завтра в разведку». Винтовки хорошенько почисти и смажь. Патроны тоже протри. Они у тебя в обоймах или россыпью? И в обоймах, и россыпью. Обоймы тоже прочисти, чтобы нигде ни песчинки. Слушаюсь, будет сделано. С запиской от Силантьева их встретили так, как встретили бы на армейском складе, с приказом от командующего армией. И через полтора часа они уже гнали Гнедова, поспешая за тяжелым ЗИСом, до края бортов, нагруженным доской пятидесяткой. Зав складом приказал грузчикам брать доски из сухого штабеля. Такие можно сразу строгать и стелить пол. Бой, произошедший между оборонявшими берег и форсировавшими реку, пуля наблюдала сверху. Ей вдруг захотелось посмотреть, каковы укрепления на высоком берегу, над обрывом. Чем выше она поднималась над широким полем реки, тем виднее становилась общая картина происходящих и назревавших событий на линии восточного вала. На западном берегу проводилась лихорадочная перегруппировка. Танковые и моторизированные колонны двигались то вправо, то влево. Они концентрировались в нескольких километрах в глубине обороны. Там же занимали заранее подготовленные позиции артиллеристы. И только пехота подтягивалась ближе к Днепру, занимая передовые линии траншей. А с другой стороны, к реке стремилась другая масса войск. Тягачи тащили тяжелые гаубицы, конные запряжки выбивались из сил, выволакивая из грязи длинноствольные противотанковые орудия. По большакам, растянувшись на многие километры, двигались танковые колонны, наполненные новыми, пахнущими заводской краской 34-ками, улучшенной конструкцией и тяжелыми КВ. Шла незнающая устали матушка пехота. В небе рыскали истребители. Иногда они схватывались прямо над Днепром, но вскоре расходились. Их задачей было охранять свои берега. Лагом и Яком левый, мессершмиттом и Фокке-Вульфом правый. Пока у неприятелей были свои берега, у немцев правый, у русских левый. Но русские стремительно наращивали силы. В некоторых местах они уже переправились на правый берег и отбили небольшие плацдармы, яростно расширяя их. Русским нужен был и правый берег, потому что это их река и их берега. Там, за Днепром, многих из них ждали их семьи. Глава 8. Первой вернулась разведгруппа старшего сержанта Численко. Все перераненные осколками гранат, они буквально рухнули на землю возле ротного и связистов. Нелюбин приказал разбудить санитара. Начали перевязывать. Раны, к счастью, оказались легкими. Старшего сержанта Нелюбин взялся перевязывать сам. Дело привычное, рана не опасная. Тот, тяжело дыша, сквозь хрипы докладывал. В деревне немцы, местных никого, видать, угнали на запад. В километре в лесу, рядом с большаком, колонна танков. Есть тигры и самоходки «Фердинанд», зарываются в землю. Там же, но с другой стороны дороги, минометная батарея и несколько ПТО. Немцы в деревне не спят, похоже, ждут, что наши вот-вот начнут переправу основными силами. Или еще хуже. Готовятся выкуривать нас. А языка что ж не взяли? Да взяли мы языка, Кондратий Герасимович, но уже во враге напоролись на патрульных. Вы ж слышали, какая заваруха началась. А немец вырвался и побежал. Пришлось пристрелить. И это называется взяли. Вы ж не воду во рту несли, Численко. Не воду, сами едва вырвались. Спустя полчаса пришла вторая группа. Лейтенант Кузеванов вел своих тихо, Кустик не шелохнулся. «Ну что, Андрей, что там на берегу?» Нелюбин с надеждой смотрел на лейтенанта Кузеванова, на своего лучшего взводного. Какую весть принес ему он? Утешит ли чем? На груди зачесались родинки шрамов. Нелюбин сунул руку под гимнастерку, зуд невыносимый. С некоторых пор стал замечать, перед непогодой и в такие вот минуты, как это, начинали зудеть, чесаться шрамы на груди и ломало, выворачивало задетую пулей ключицу. Две линии траншей, но еще окапываются, видимо, не успели заранее оборону подготовить. Глубже, может, и третья есть, там моторы гудят, танковые. На каждые 40-50 метров пулемет, предположительно, на каждое отделение у них по пулемету. Густо. Часть людей отдыхает, спят прямо в окопах на земле, часть окапывается. Кузеванов сделал паузу и вдруг сказал: «Товарищ старший лейтенант, а похоже, что наше присутствие здесь их не сильно беспокоит». «Почему ж ты так думаешь?» «То, что фронтом вдоль берега они окапываются, понятно. Но враг контролирует один патруль, всего один, 3 человека. Может, они думают, что нас совсем мало? Разведгруппа?» «Тогда почему сразу не полезли отлавливать разведгруппу?» «Эх, батя тянет, сейчас бы полку самое время переправляться. Мы бы во фланг ударили. А полк тем временем переправился». «Что, молчит штаб полка?» «Молчит, а я на связь не выхожу, чтобы немцев не беспокоить. Слушают наверняка, слушают. И, Андрей, снаряди-ка 2 своих ребят понадежней. Пусть на тот берег сплавают. Заодно москвина на острове проведают. Лодку у него возьмут. На лодке им до нашего берега 10 минут. Пусть разыщут кого-нибудь из штаба полка. Доложат обстановку. Так, мол, и так. Закрепились во враге, правее деревни. Немцы окапываются. Нас пока не беспокоят. Самое время по ним ударить». Кузеванов исчез в ночи. Даже шорох его шагов тут же поглотили темень и густой, как вата, туман, который начал заполнять овраг. «Значит, время уже за полночь», — понял Нелюбин. «И Днепр тоже покрыт туманом. Что же полк мешкает?» Рядом в ровике, отрытом в склоне оврага, похрапывал связист. Спал он чутко, посопит-посопит. И вдруг затихнет, даже дыхание останавливает, слушает. Связист у Нелюбина боец бывалый, под Хотынцом в окружении неделю посидел. Знает, почем фунт лиха, и что значит уснуть под носом у немцев. Немецкий пулемет постукивал то дальше по берегу, то совсем близко. То ли поменял угол огня, то ли стрелял уже другой, находившийся дальше. В стороне города тоже работали дежурные пулеметы, но там все еще слышались резкие одиночные выстрелы мосинских винтовок. Иногда бухали гранаты. Нелюбин снял с головы каску, расправил пилотку. «Неужели, — думал он, — наступит такое время, когда он, Кондратий Нелюбин, будет стоять вот такой же ночью в октябре, только не во враге под немецкими траншеями и не на мушке у немецких патрулей, а где-нибудь на краю поля, на границе села, своих родных Нелюбичей и простора распаханной зяби, и слушать запахи родной земли, потревоженной плугом. Неужели существует еще на земле такой рай? Неужто еще возможен?» Он почувствовал, как струйка пота скользнула меж лопаток и истаяла под ремнем. Передернул плечами, вздохнул, огляделся. «Зачем я об этом думаю?» — спохватился Нелюбин. Связист всхлипнул во сне и затих. «И спать-то люди по-человечески разучились на этой проклятой войне. Спи и дрожи, как заяц под кочкой рядом с волчьей тропой». Третья разведка вернулась через час, когда и Нелюбин задремал, присев возле связиста и укутав колени полами шинели. Послышались приглушенные голоса часовых, потом хриплый шепот замполита. «Положите где-нибудь», — сказал кому-то Первушин. «Что с ним? Ранен?» Часовой подошел к лежавшему в плащ палатке. «Готов!» «Одного принесли мертвого», — тут же догадался Нелюбин. «Вот так! Кого же?» Он встал и пошел на ту сторону ручья, где, перевалившись через гребень обрыва, отдыхала разведка. «Что у вас, Игорь Владимирович?» Замполита в седьмую прислали недавно, но человеком он оказался покладистым, и Нелюбин быстро с ним сдружился, хотя обращался к нему по имени-отчеству. Лейтенант отвечал ему тем же. Москвич, из профессорской семьи, положительный человек, начитанный, вежливый. Головы перед бойцами и младшими по должности не вскидывал, спирт не пил, изредка делясь ним, ротным, и взводными лейтенантами чай. Когда роту вывели в первый эшелон, Нелюбин всячески старался занять своего заместителя делами где-нибудь подальше от окопов, в тылу. Но однажды этот профессорский сын посмотрел ротному в глаза и сказал: «Кондратий Герасимович, в чем дело? Я боевой офицер, имею такие же погоны, как и у вас, и командиров взводов, а вы меня постоянно отсылаете выполнять какие-то второстепенные задания, с которыми вполне справился бы и старшина, и младшие командиры». «Ну, не в разведку ж мне вас посылать, Игорь Владимирович!» Нелюбин тоже не прятал глаз. «Человек вы на фронте недавний, зеленый, можно сказать. Вот, пообвыкните, тогда может!» «У нас в роте половина состава бойцов, младших командиров и лейтенантов, кто еще ни разу в бою не бывал. Я должен быть вместе с ними!» «Молодой! Авдею, может, ровесник, но твердость имеет. И Нелюбин его уважал как ровню. Правда, годы есть годы, мальчишеское все же в характере внутри имеет». Нелюбин вспомнил сына и подумал: «Авдей такой же». Не нашел он Авдея на том распроклятом поле, уставленном разбитыми танками и самоходками. То ли санитары унесли, то ли в танке сгорел, то ли прямое попадание. Словом, не нашел. И писем с тех пор от него не получал, а потом перебросили их на другой участок фронта. Хотел разыскать его часть, разузнать по спискам, жив ли, убит ли, но и этого не получилось. Полк пошел вперед, а танковую бригаду, в которой воевал Авдей, отвели на пополнение. Досталось ей во время прорыва. Тигры и Фердинанды выбили почти все машины. На том поле танки горели так, что среди разбитых и искореженных огнем и взрывами машин Нелюбин так и не смог отыскать тот родной КВ, на котором воевал Авдей, и успели повоевать они штрафники взвода самого Нелюбина. Левее нас, примерно в полутора километрах, прорвался штрафной батальон, с ним минометная рота и еще до двух взводов стрелковой роты. Заняли и удерживают плацдарм километр на километр. Немцы их обложили, пытались сбить, но они держатся. У них действует лодочная переправа. Переправляют на тот берег раненых, а оттуда получают подкрепления, боеприпасы, медикаменты и продукты. Командует плацдармом майор комбат. Предложил нам, пока немцы не создали сплошную блокаду, перебраться к ним. Оно бы вместе отбиваться было бы лучше, и для них, и для нас тоже. Но приказ нам, Игорь Владимирович, даден другой. Тут держаться. Я понимаю, но у них там хоть подвоз налажен. Ничего, ничего. И мы подвоз наладим, раненых переправим, и у нас все будет. Тут надо держаться. Приказ. Нелюбин стоял на своем. Другого выхода у него просто не было. Здесь, на плацдарме, страшно было всем, и все понимали друг друга. «Была связь?» — спросил Первушин. «Да, батя приказал враг удерживать. Вот-вот полк начнет переправляться. Так что...» Это «так что», произнесенное Нелюбиным твердо и не предполагало окончания фразы, оно означало: «Держаться будем здесь». «Хорошо». Наступило молчание, но Нелюбин, чувствуя, что замполит хочет сказать еще что-то, спросил: «Где ж его?» и кивнул на тело разведчика, по-прежнему лежавшего на плащ-палатке. «Тут, недалеко, на выходе уже, на пулемет выползли. Туда шли, никого не было. Назад, вот тебе». «Значит, смыкают колечко». С берега прибежал наблюдатель, доложил: «Товарищ старший лейтенант, Жарков и Шутов с того берега прибыли». «Где они?» «Там, на берегу, лодку разгружают. С ними капитан, артиллерист и радист». Услышав о прибывших на правый берег артиллеристах, Нелюбин почувствовал, как в груди разлилось ликующее тепло. Появилась не просто надежда, а теперь уже уверенность, что они здесь выстоят. С артиллерией, пехотой и танки не страшны. Вот, и подвозка, жизнь налаживается. Он коротко переговорил с капитаном-артиллеристом, сообщил ему все разведданные. «Через 40 минут начнется переправа полка!» Капитан оглядывался по сторонам, прислушивался. Голос его звучал глухо. Похоже, ему было немного не по себе. «Ничего, пообвыкнет», — подумал Нелюбин. «Какая наша задача?» — спросил Нелюбин. «По берегу начнет работа дивизионная артиллерия, крупный калибр, так что вам остается только наблюдать и не давать противнику укрыться во враге». «Ну да, шарахнутся, ёктать, сюда, на наши головы все оравой, затопчут. Один пулемет я все ж оставлю на левом крыле, остальные сюда». И Нелюбин толкнул в плечо своего вестового, спавшего под огромным деревом. «Заводных ко мне! Живо давай!» Нелюбин поставил лейтенантам задачу для взводов. И тоже сказанное похлопал по парусиновому чехлу саперной лопатки, которая всегда, со времен его старшинства, висела у него на ремне, даже когда появилась протупея. «Окапывайтесь! Лезьте, ребятки, в землю! Потому как весь огонь немец на нас опрокинет!» И действительно, через 1 час 23 минуты началось то, что немцы готовили здесь, на восточном валу, уже давно. Глава 9. Петр Федорович, пересчитав доски, сказал: «Тут на 3 хаты хватит, с гаком!» Утром на наряде он провел короткое собрание колхозников, где и было принято решение досками, оставшимися после обустройства домов Бараницыных и Ермаченковых, выстлать полы в новом доме инвалида-фронтовика Дмитрия Ивановича Степаненкова. Скудновато жили в прутках. Редкое благо делили либо на всех поровну, либо отдавали тому, кто нуждался особо. Степанята — самая большая семья в прутках, 5 детей. Дмитрий воевал в танковой бригаде, был механиком-водителем Т-26, потом 34-ки. 2 раза горел. Под Можайском его вытащили из танка за минуту до взрыва боеукладки. Выжил, но ногу в полевом госпитале отхватили выше колена. В то утро, после наряда, старики собрались возле Бараницынского дома со всем своим плотницким инструментом. И закудрявились золотые стружки, зазвенела тетива, отбивая прямую линию на кромке доски. Захлопали топоры, запели пилы. Кто ладил лаги, кто подкатывал под дубовые стулья подмостников валуны, чтобы пол лежал твердо, не играл под твердой ногой. Быстро оттесали и выстрогали первые половицы, обрезали по размеру и стали заносить через двери. А где и подавать, прямо в окно. Окна выставили. «Давай, давай, не мешкай!» — подбадривали друг друга старики и инвалиды. «Ничего, мужики, отстроим дворы лучше прежних. Внуки еще поживут. Поживут, поживут!» А Воронцов с Иванком тем временем въезжали в Красный лес. «Ничего мы так не найдем», — сказал Иванок, глядя по сторонам. «Но мне все равно тут нравится. Саш, скажи мне вот что. Кто у снайпера самый опасный враг?» «У снайпера?» Воронцов ехал впереди. Гнедой был подкован на передние копыта, и они постукивали, когда они выбирались на твердую дорогу. Воронцов обернулся к своему напарнику и ответил: «Он сам?» «Это как же?» «Снайпер непобедим, если не допустит ошибки. Его гибель — это его ошибка. Обычно она бывает единственной, поэтому снайперу трудно учиться на своих ошибках». «Странный ты человек, то веселый, то молчишь часами. О чем ты думаешь?» «Человек не должен рассказывать о своих мыслях, даже другу». Он оглянулся на Иванка. Иванок, так же, как и он, Воронцов, видимо, очень часто терял друзей. На фронте так. Познакомился, сдружился, поделил котелок каши и индивидуальный медицинский пакет. А через минуту твой друг уже лежит на земле с пробитой головой. Уже ничем ему не поможешь. Другу? Иногда. Только другу. Мысли — это то, где человек может побыть в одиночестве, или там, где ему хотелось бы оказаться, или с тем, с кем хотел бы побыть. Даже в окопах, среди скопища людей, можно побыть на родине. Об этом надо молчать, иначе твои товарищи скажут: «Он заскучал», и начнут смотреть на тебя, как на покойника. Ты все это хорошо знаешь сам. Иванок внимательно слушал Воронцова. Он долго молчал, даже после того, как замолчал и Воронцов. Потом вдруг сказал: «Не зря в отряде говорили, наш командир с чудинкой, но умный и везучий». Воронцов засмеялся. Возле землянки спешились, лошадей привязали к сосне, которая когда-то служила коновизью. В дерево на разной высоте были вбиты скобы. «Где закопали полицаев?» — спросил Воронцов. «Там?» — Иванок махнул в сторону оврага. «А где жгли сигнальные костры?» «Дальше, на поляне. Там и след кличени. Я думаю, что его уже размыло дождем». Иванок подобрал карабин под мышку и спросил: «Тебе Зинка ничего не рассказывала о том, как она однажды встретилась здесь, недалеко на дороге?» «Рассказывала. То место, где они с Прокопием повстречались с древесными лягушками. Ближайший путь к аэродрому». Ничего не найдя, кроме размытого следа на муравьиной кочке и нескольких головешек в кустах, они сели на коней и двинулись по просеке в сторону хутора Сидоряты. Головешки от костра были явно раскиданы с тем расчетом, чтобы их не обнаружили в одном месте. Коней особо не торопили, ехали, посматривали по сторонам, слушали осенний лес. Лес в октябре замирает, звуки становятся редкими, отчетливыми и слышны порой за несколько километров. Но ничего необычного, что нарушало бы жизнь осеннего леса, они не услышали. Еще какое-то время колыхались в седлах молча, а потом начали тихо переговариваться. Первым молчание нарушил Иванок. «Да ж костром не пахнет!» Он остановил коня, прислушался, поводил носом. «Костер бы я за несколько километров учуял, а сейчас такое время, что без костра в лесу не проживешь». «Да, ты прав. Они, кроме всего прочего, должны ведь где-то жить, ночевать. Ночи стали холодные. Под елкой особо не полежишь, даже у костра. Мы с тобой жили в лесу, ты сам знаешь, что это такое. Холод, сырость, единственное спасение — костер». «Если они не ночуют на хуторе?» Иванок резко натянул поводья, конь шарахнулся с дороги. «Ты что?» Воронцов пригнул голову, толкнул вперед затвор. «Там мина!» Иванок спешился, привязал повод к березе. «Если мы погубим хотя бы одного коня, деревне зимой придется туго, да и дядю Петю опять в комендатуру потащат». «Осторожней», — сказал Воронцов, наблюдая за тем, как Иванок выкручивает взрыватель. «Свеженькая, как будто вчера поставили, и след вон есть». Иванок отбросил в сторону взрыватель, осторожно вытащил из земли продолговатый цилиндр шпрингмины и поставил ее под березу. Сверху присыпал листьями, лунку затоптал. Похоже, кто-то очень сильно заботится о том, чтобы лес как можно дольше считался опасным местом, где мины на каждом шагу и куда лучше не соваться. Что будем делать? Пока ясно одно: по дороге ехать нельзя. Повернули коней в лес, протискивались между деревьями, объезжали валежины, огибали овраги. В конце концов, исцарапавшиеся сучья спешились и повели коней в поводу. Иванок пытался заговорить, задавал какие-то вопросы, но вскоре заметил, что Воронцов его не слышит, и, прибавив шагу, ушел вперед. Воронцов думал о том, что с ним произошло в последние два дня. Перед выездом в лес он взял на руки улиту. Девочка смотрела на него все тем же настороженным взглядом. Потом потрогала рубец шрама над левой бровью и сказала: «Боба, Боба!» «Уже не Боба, Улюшка, все уже зажило. А скажи, кто я, а, Улюшка, ты знаешь, кто я?» Девочка потупилась, потом снова потрогала шрам. И когда он повторил вопрос, закрыла рот ладошками и замотала головой. «Улюшка!» — окликнула ее Зинаида. «Это папка твой, папа Саша!» «Саша!» — сказала улита и засмеялась. Зинаида смотрела на них и улыбалась. Ее зеленые глаза сияли той глубиной, которая озаряет взгляд женщины, когда рядом с нею есть мужчина. И он, и она понимали, что рано или поздно в порыве друг к другу они перейдут ту зыбкую черту, которая хоть и удерживает еще, но уже почти незримо. После того, что произошло у родника, он не посмел даже притронуться к Зинаиде. И теперь, думая о Зинаиде и дочери, он вдруг спросил себя, куда он едет, что ищет он в лесу. Но в следующее мгновение спохватился: надо передать посылку Анне Витальевне, справиться о здоровье детей, узнать, что привезти им в следующий раз. Не поехали бы они с Иванком, поехала бы Зинаида. И на дороге появились мины. И они нашли всего одну. Сколько их еще здесь осталось? Если они встретят в лесу людей Юнкерна, древесных лягушек или казаков, придется стрелять. Как не хочется ему стрелять! Как он устал стрелять в людей! Да еще здесь, откуда уже полгода как ушла война! У Иванка есть цель, он горит этой целью. Ему кажется, что если он отыщет казака к лечению и расправится с ним, то тем самым каким-то образом поможет сестре вернуться домой. В какой-то степени он прав. Если здесь, в Красном лесу, действует зондергруппа, цель которой сбор разведданных или диверсионная работа, а лечение в составе группы, если они сейчас выследят ее и пусть не уничтожат, но хотя бы помешают ей, вытеснят из окрестностей прудков, это, конечно же, поможет нашим войскам быстрее и с наименьшими потерями продвигаться вперед. На Днепре сейчас идут бои, захвачены плацдармы. Никто не ожидал, что атака правого берега начнется сходу, без подготовки и перегруппировки на исходных. Где-то там и его особая штрафная рота. Жив ли Кондратий Герасимович? Что с капитаном Солодовниковым? Он послал им письмо на имя Кондратия Герасимовича. В сущности, он писал письмо не Любину, но интересовался, спрашивал и о других. Да и знал, его весточку из госпиталя будут читать всей ротой. Но ответа так и не дождался. Письмо от Кондратия Герасимовича, если он жив, может и пришло, но теперь из госпиталя в Подлесное его перешлют не скоро. Пока припишут новый адрес, пока отдадут обратно на почту. Да пока оно будет плутать в пути. Правда, утешало то, что до ноября оно все же дойдет, и ротные новости, пусть месячной давности, он все же узнает. Нет, Иванок все ж прав. Если зондергруппа здесь, ее надо каким-то образом хотя бы вытеснить оттуда. А если с группой остались и казаки, от этих можно ждать чего угодно. К прудковцам у них старые счеты. Тогда, позапрошлой зимой, они наверняка не всех прихватили. Кто-нибудь да ушел. Нагрянут, беды наделают. Иванок это понял давно. Вскоре они вышли к сбитому самолету. Иванок внимательно обследовал останки лаптежника и сказал: «Кто-то здесь уже побывал? После меня?» И указал на зияющие дыры на плоскостях и в боках самолета. «Этого не было!» «Ты думаешь, один из прудков сюда ходишь?» «Из прудков один? Не ходят наши в Красный лес. Боятся? После того, как бабка Верка с коровой подорвались, никто в лес ни ногой!» «А почему саперов не вызвали?» «Дядя Петя вызывал. Были они здесь. Неделю жили. И саперы, и трофейщики. Они поля разминировали. две машины боеприпасов увезли. Когда немцы здесь стояли, минные поля были везде, особенно они боялись леса, и противотанковых понаставили, и лягушек. И в лесу минировали. Мины на дороге, их работа. Точно не знаю, но вряд ли. В лес они вообще не совались. Саперы много мин обнаружили по опушке и в поле. Дорога была чистой. Я по ней ходил. Бабка Верка подорвалась в поле. Дальше пошли по просеке. Решили обследовать ее, не заминировано ли. Там, на берегу речки, еще один самолет. Бомбардировщик, тоже немецкий. Просека оказалась чистой. Никаких следов они здесь, кроме старых отпечатков конских копыт, не обнаружили. На хутор кто ездил? Ты или Зинаида? Я и Зинка, по очереди. Кто еще в прутках знает о сидрятах? Все знают. Они проговорятся? Нет, не проговорятся. У нас это не принято. Когда выбрались на высотку, откуда открывался обзор, и на запад в сторону озера Бездон, и на север, где проходила Варшавка, а красный лес переходил в черный, Воронцов вытащил из полевой сумки бинокль и начал осматривать местность. Иванок некоторое время терпеливо ждал его, потом усмехнулся и тронул повод коня. «Так ты их не увидишь», — сказал он, когда они уже спустились в пойму речки Вороны и пустили коней вдоль берега. «Что ж они, совсем дураки, они сюда вообще не пойдут». «Ты прав, их интересует, конечно же, аэродром. Сейчас там наверняка базируются бомбардировщики дальнего действия. Аэродромы подскока переместились ближе к фронту, так что истребители и штурмовики взлетают с площадок, которые оборудованы там, возле Днепра, километрах в 20-30 от линии фронта. А тут тяжелая авиация дальнего действия, которая работает и по тактическим целям. И что самое важное, по стратегическим. Для немецкой разведки это особый объект. Ты Юнкерна в лицо знаешь? Нет, но мы поймем, кто из них Юнкерн. Иванок резко повернулся к Воронцову. Голос я его узнаю. Голос запомнил. Еще с той поры, как он наш отряд выкуривал. Тогда он нас, теперь мы его. Вот было бы здорово березки ему гаду завить. Завить березки — партизанская казнь. Приговоренного ставили между двумя молодыми березками, нагибали к земле верхушки. Один конец веревки привязывали к верхушке березы, другой — к ноге, а потом, привязав за обе ноги, одновременно отпускали верхушки берез. Так расправлялись с полицаями и предателями. «Юнкерн немец?» «Немец? Нет, не немец». Иванок разговаривал короткими, торопливыми фразами, после которых делал продолжительную паузу, прислушивался, приглядывался к местности. Привычка, приобретенная им, видимо, во взводе конной полковой разведки. Разговаривал по-русски чисто, без акцента, шутил, матюкался. Так немцы не умеют. И вдруг Иванок спросил: «Саш, как ты думаешь, где сейчас старшина и Владимир Максимович?» «А почему ты спросил сразу о двоих?» «Вспомнил двоих, они ж там на Угре вместе остались». «А почему вспомнил сейчас? Думаешь, они здесь?» «Не знаю, все может быть, но их голосов я ночью ни возле костра, ни во враге не слышал». Не хотел бы и Воронцов встретить здесь, в Красном лесу, бывшего своего начштаба Владимира Максимовича Турчина и Георгия Алексеевича Родовского, человека еще более загадочного. Но Иванок прав, все может быть. К концу дня они выехали к восточной оконечности озера Бездон и перешли вброд речку Ворону. В необычном своем истоке река расходилась широко. Прозрачная, отстоявшаяся осенняя вода вытекала из озера ручейками, прорезая себе путь в плотном спрессованном песке, смешанном серым илом. Озеро, словно огромная чаша, переполняемая родниками, бьющими из глубины, исторгало часть воды, образуя настоящую речку. Кони порой проваливались в ил выше бабок, и окали селезенками, всхрапывали и шарахались по сторонам, пытаясь отыскать твердое место. Седаки их удерживали, правя на песчаную отмель и косу. Наконец, выбрались на песчаный берег. «Смотри!» — указал на середину озера Иванок. «Кто-то на лодке плывет! И что она там сейчас делает?» «Нил!» — Воронцов скинул бинокль. «Нерет проверяет!» «На середине озера?» «На поплывках!» «Нерет держится в пол воды. Чтоб не всплыл, он кладет на него несколько плоских камней. А чтоб не утонул, подвешивает его на поплывках из сосновой коры. Всегда видно, когда зашла рыба. Поплавки играют». «Хитро придумал. Вот тебе и монах». «Озеро его кормит. Да и монахом он был не всегда». «А откуда берутся монахи?» Как всегда неожиданно спросил Иванок. «Из простых людей». Иванок долго смотрел на озеро, на одинокую лодку, поблескивающую в заходящих лучах яркого осеннего солнца. Он даже остановил коня, чтобы лучше видеть одинокую лодку, и в ней монаха Нила, который когда-то вовсе и не был монахом, а простым человеком из какой-нибудь деревни, и спросил. «Саш, скажи мне вот что. Вот монах живет, от людей ушел, молится, кормится ягодами, грибами, кореньями и рыбой. В чем же смысл его жизни? Чтобы от людей прятаться? От войны?» «Смысл его жизни?» Воронцов остановился рядом, опустил бинокль. «Наверное, в молитве есть». «В молитве? А о ком он молится?» «О нас». «О нас? Зачем мы ему? Он что, просит Бога за нас? Молитва — это ж просьба, так ведь?» «Просьба перед Богом». «Перед Богом?» «Да, перед Богом. Нельзя же просить в пустоту». «А мне кажется, что это все от страха». «Конечно, от страха. У нас в роте курсант был, Краснов. Он перед боем всегда молился. А в штрафной сержант Численко, тоже верующий. Они по-настоящему молились. В угол окопа не прятались. И всегда за всех. Никогда я не слышал, чтобы кто-то из них перед боем за себя просил. За всех. Только за всех. Такая молитва скорее доходит до Бога». «Ты что, в Бога теперь веришь? Ты что, веришь, что Бог есть?» Воронцов ничего не ответил. Иванок снова спросил. «И что, жив тот курсант, Краснов? А сержант жив?» «Численко, может, и жив. Хотя он в телеге сидел, когда мина рванула. А Краснова я похоронил 2 года назад. Тут недалеко. Могилка, наверное, уже заросла. Вряд ли найдешь ее теперь. В лесу закопали, у дороги». «Вот видишь, не помогла ему его молитва». «Как не помогла?» «Помогла. Он же за всех нас перед Богом просил. Умер на наших руках. Мы его похоронили, не бросили». «Значит, ты тоже в Бога веруешь?» Снова спросил Иванок. «Спроси что-нибудь полегче». Иванок задумался, покрутил головой, послушал лес, принюхался и долго смотрел за озеро, будто процеживая сквозь рыжеватые ресницы неровную кромку ольхи сосен. «Разведчик, есть разведчик». О том, о чем только что расспрашивал Воронцова, он, казалось, уже и думать забыл. Но думал уже о другом, о главном, ради чего они сюда приехали.